Глава 17. Вихрь Полина. Я должна была признать. Клим водил тачку так же ужасно, как и вел себя. Большим чудом было то, что меня не стошнило через 15 минут после того, как мы отъехали от клуба. Визг тормозов и рычание мотора обещали остаться в моих ушах надолго. Мысленно я сочувствовала его машинке. «А не мог бы ты не гнать так сильно?» – поинтересовалась я, сидя на пассажирском сидении. Дать бы ему подзатыльник и самой за руль сесть. «Вообще-то я нервничаю», – прорычал он сдавленно. Во-первых, он демонстративно поднял указательный палец. «Я бы предпочла, чтобы обе его руки на руле были. Ты можешь передумать, и я этого не переживу. Во-вторых, я никогда в своей жизни не был так возбужден. Даже когда мы с Вадимом поехали в летний лагерь после 8 класса, и там были... «Избавь меня от подробностей», – грубо бросила я, не желая слушать о его ранних похождениях. Я не сомневалась. Рассказать он планировал о связи с молоденькой вожатой. Клим засветился, словно ель новогодняя, решив, что я ревную. Девчонки вожатые там очень горячие были. Что я говорила? Кретин и мудак. Чем больше я проводила времени с Климом, тем в больший восторг от Эдуарда приходила. Мы были вместе с ним так долго, что я начала забывать, чем он меня очаровал при знакомстве. Сейчас же я снова вспомнила. Даль был без спеси. Ему никогда не приходилось из кожи вон лезть, чтобы быть мужественным и произвести впечатление на кого-то. После одного неприятного случая, происшедшего в моем родном городке, мне дали достаточно крупную сумму денег за молчание. Теперь я понимала, от меня по дешевке откупились. Но тех денег хватило на главное – вырваться из болота, сначала уехать в Москву. Долго мечтая принять участие в конкурсе для молодых кондитеров, я наконец-то воплотила желание в жизнь. Призом было 3-месячное обучение у одного из самых лучших кондитеров Франции. Стипендия была минимальной. Предполагалось, что победитель сам покроет большую часть затрат, но это меня не остановило. По окончании обучения в Париже у меня оставалась небольшая сумма. Потратить я ее решила памятно. Наивная глупая девочка. Париж, мода, Шанель. Да, познакомились с Далем мы в дверях модного бутика на улице Кембон. Почему в дверях? Меня не хотели внутрь пускать. Выглядела я тогда, мягко говоря, убого. Страшно представить мысли консультантов, когда я на тот момент что-то помятое пришла за шарфиком. Больше я при всем желании себе позволить не могла бы. Выставляли они меня достаточно тактично. Но их пренебрежительных улыбок хватило, чтобы я вышла из себя. Это не был самый фееричный из моих скандалов, но я уверена, сотрудники магазина надолго его запомнили. Когда меня все же выставили, я, преисполненная гневом и негодованием, налетела в дверях на Эда, истоптав его дорогущие туфли. В нем все-таки есть капелька извращенности. Как иначе можно объяснить тот факт, что он сходу обратил на меня внимание, несмотря на то, что был не один на тот момент. Будучи их постоянным и очень щедрым клиентом, он заставил своего личного консультанта провести мне экскурсию по всему бутику, предложив мне выбрать все, что захочется. Кроме того злосчастного платка, я ничего так и не выбрала. Но платок мерк на фоне того, что я приобрела в тот знаменательный день. И как, скажите мне, я могу променять Эда на это чудо, что сидело по левую сторону от меня? Нужно быть обладательницей высшей степени кретинизма, чтобы пойти на такое. И дело не в деньгах, не только в них. Малышка, рука Клима легла на мое колено. О личных границах этот парень точно ничего не знал. Ты притихла. У меня есть повод для беспокойства. Чертовски весомый повод. Но он пока о нем не знал. Я уверена, по Парижу гуляет масса ЗППП. И одному дьяволу известно, какие ты уже успел подцепить. Так что да, повод для беспокойства имеется. Сдай анализы по возвращении в Москву. А то твоя жена тебе яйца оторвет. Подцепив его ладонь за большой палец, я скинула ее с себя. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри меня шла борьба. Мозг, даже будучи пьяненьким, понимал, что любое общение с маном – ошибка. Но тело, к моему великому разочарованию в себе, воспламенялось каждый раз, как только Клим ко мне прикасался. Черт! Надо же было ему появиться именно в тот момент, когда у нас с Эдом возникли проблемы. Плотно сжав колени, я прикрыла глаза и постаралась дышать ровнее. Но кому это вообще помогало? Происходившее Огромная, размером с Вселенную, ошибка. Нужно держать дистанцию. Идея ехать к нему домой становилась все менее привлекательной. Можно было попросить его остановиться и вылететь из авто, как пробка из бутылки, однако я ненавидела выглядеть трусихой в чьих-то глазах. Нужно раз и навсегда дать понять этому засранцу, что ловить тут нечего. «После того, как мы трахнемся, ты от меня отстанешь?» – уточнила я, вздернув подбородок. «А тебе принципиально важно все опошлять?» Оторвав взгляд от дороги, Клим выразительно на меня посмотрел. «Он ведь шутил?» – это сказал человек, попытавшийся влезть мне в трусы в первые часы после знакомства. «Ты же понимаешь, на моих отношениях с Далем эта ночь никак не скажется». Наклонив голову, я провела указательным пальцем по своей нижней губе. Готова поспорить, зубы Клима едва не превратились в крошку. Доставать его начинало становиться моим излюбленным занятием. «Какого черта ты поехала со мной?» – процедил он, вдавливая педаль газа в пол. «Хреновая идея бесить человека, от которого твоя жизнь зависит в моменте. Но ты же понимаешь, я бы все равно уехала с той вечеринки с кем-нибудь из гостей». Ты мне показался не самым плохим вариантом. Мне нравятся новые ощущения. Нет, я уже не могла остановиться. Алкоголь, осевший в крови, гнал мой язык в далекие дали. Какая же ты стерва! Пророкотал придурок. Спасибо. Я расплылась в милой улыбке. Как ты оказался на дне рождения моей подруги? Я не хочу, чтобы ты с Абелей дружила. Он с ней переспал? Чтобы на праздник попасть? Я внутренне, да и не только, поморщилась. Чистотой принципов мы с Климом не отличались. Остаток пути мы провели в молчании, атмосфера в салоне угнетала. Я пыталась взвесить все за и против моих грядущих планов. Честно сказать, я никого в своей жизни так сильно не обижала. Не проходилась так ни по кому, как по Климу планировала. Мне было немного не по себе, но слов он, к сожалению, не понимал. Пока Ман открывал дверь, я осматривалась, запоминая, куда мне предстоит выбегать в скором времени. Заведя меня в свои апартаменты, он с силой на меня навалился, прижав спиной к стене. «Какие же тупые замашки! Ты можешь вести себя по-человечески!» – зашипела я, когда он принялся мою шею облизывать. А язык-то что надо? Собственный мимолетный восторг меня в отчаяние привел. Упершись руками в его плечи, я постаралась его оттолкнуть. Ман отступил на полшага. И на том спасибо. В физической силе я этому слону уступала значительно. Его взгляд был настолько шальным, что любая нормальная девушка, не желающая с ним спать, уже давно бы сбежала. Но когда я была нормальной? Я обхватила рукой его, выпиравший через штаны член, сжала его, что есть сил. Клим сквозь стиснутые зубы выпустил воздух из легких. «Достань его!» Как же я ненавидела, когда мне указания давали. Проигнорировав его просьбу, я сильнее сжала ладонь. «Прими душ для начала», – произнесла, глядя ему в глаза. «Мне тоже нужно приготовиться». Его член дернулся. Ткань брюк не была преградой. Черт, такой горячий, твердый и большой. Изо всех сил я старалась скрыть свое возбуждение. Немного смягчившись, я совершила несколько движений, поглаживая его вниз-вверх. «Пожалуйста», – добавила. Запрокинув голову, Клим простонал. «Ради тебя все, что угодно». Пока он принимал душ, я подготавливала реквизит. Огромных трудов мне стоило не хихикать, когда я выуживала из его шкафа пару ремней. Гигантская дыра в моем кармане обещала остаться после этой ночи. Немного покачиваясь, я расставила все необходимое по своим местам. «Почему до сих пор на тебе шмотки?» – прорычал Клим над моим ухом, подкравшись незаметно. Я вздрогнула, резко голову повернув в его сторону. Он зловеще усмехнулся и развернул меня к себе лицом. «Ты уже мокренькая маленькая язва?» Его рука скользнула в вырез моего платья. Клим наблюдал за мной с глубочайшим удовольствием. Эмоции держать под контролем не выходило. Я толкнула его в сторону кровати в тот момент, когда его пальцы коснулись моих трусиков. «Предпочитаю начинать первой». Сверкнув глазами, я прищурилась. «Раньше у меня не бывало такого, но я едва ли не кончала от его прикосновений». Злость на себя росла с каждой минутой. Необходимо было ускоряться и сваливать. «Как скажешь». Клим плавной походкой направился к кровати и завалился на нее прямо в полотенце, завязанном вокруг его бедер. До самого конца снимать его не буду. Через несколько секунд я уже сидела на нем. «Подними руки», – попросила я, стараясь интонацией не спугнуть свою жертву. «Поль, детка, не люблю такие игры». Лапы Клима легли на мою талию. Бедрами он толкнулся в меня с такой силой, что диву оставалось даваться, как его член не прорвал ткань полотенца и моего белья. «Пожалуйста», – постаралась изобразить искренние эмоции. «Я люблю такие прелюдии. Развяжу тебя, как только наиграюсь. Если твои руки останутся свободными, ты будешь мне мешать ласкать тебя так, как мне хочется». Немного надув губки, я заглянула в его глаза. «Гореть мне в аду». Клим несколько мгновений смотрел на меня с сомнением, после чего поднял руки. Его кровать была создана для БДСМ. Без труда я закрепила его руки у изголовья, мысленно в этот момент прикидывая, надолго ли задержится его крепление. «Ты такой лапочка, послушный, кто бы мог подумать?» произнесла, наклонившись поближе к его лицу. Желание поцеловать его было нестерпимо. «Дура, дура, дура!» Я немного сползла ниже и прикоснулась губами к его животу, очень горячий и твердый, весь. «Что ты делаешь?» – прорычал он, когда я стала слезать с его ног. «А на что это похоже?» – уточнила, приподняв плечи и глаза распахнув. «Такой придурок, ну какой же сексуальный!» На его тело можно было часами смотреть. Когда я сдернула с него полотенце, он начал о чем-то догадываться. «Полина!» – так на меня со школы никто не кричал. Веселясь, я прикрыла ладонью рот. «Блядь, немедленно меня развяжи!» «Как у тебя тут с шумоизоляцией? Тебя быстро услышат?» Поинтересовалась я с беспокойством. «Даже не думай меня бросать одного в таком виде». Он до конца не верил в случившееся. Опираясь ладонью о стол, я прикусила губу, стараясь совладать с подкатившей истерикой. «Не волнуйся». «Я тебя одного не оставлю», произнесла я глухо. «Ты всегда можешь назвать тем ребятам, что к стриму подключаются, свой адрес и попросить помощи». «Что за хрень ты несешь?» – заорал на меня Клим. Я подняла его телефон. Пока мы ехали к нему, я разузнала пароль. Всего-то стоило сказать, что свой телефон забыла в клубе и надо Абе написать. Доверчивость никому пользы не приносила. После этого вечера Клим не будет себя вести опрометчиво. «Подожди немного, трансляция скоро начнется». Дрожащими руками я выставляла на небольшом столике телефон так, чтобы лицо Клима в камеру не попадало. Зато остальные части тела вполне. «Веди себя хорошо, и миллионы просмотров тебе обеспечены». «Выглядишь ты охрененно»,